Когда француженка говорит «нет». Когда меня спрашивают о секретах французского стиля, я отвечаю: настоящих француженок не существует. Это миф. Зачем терять время на чтение книг об их секретах? Но, во-первых, это скромность деланная. Французский приемчик, кстати. На самом деле такие вопросы мне льстят. Во-вторых, если о чем-то постоянно говорят, значит, оно существует, так ведь? О, этот миф о французском шике. Я слышу о нем, сколько себя помню. И, само собой, я ничуть не возражаю против долгого шлейфа моих предшественниц по имени Катрин, Жанна, Эммануэль, кому кто нравится. Но шутки в сторону. Все начинается с отношения. Элегантность требует жертв. Француженки небрежно и упорно придерживаются этого правила во всех аспектах своей жизни. У нас во Франции не принято слишком выделяться. Выпендрёж вызывает подозрения. Это не означает, что стиль и красота совершенно не ценятся. Но и то, и другое крайне строго ограничивается, чтобы выглядеть естественно и ни в коем случае не затмить соседа. Вот почему вы не встретите на улицах Парижа обилие ярких цветов, безумных причесок или много голого тела. Мода — это деликатное, личное дело. В вашем распоряжении лишь пара лет, когда красить волосы в розовый и бриться наголо — это нормально. Она говорит «нет», если вещь ей не идет. Секрет в том, чтобы знать свои несовершенства. Не прятать и не исправлять, а попытаться сделать из них что-то интересненькое. Одежда в этой борьбе — наш союзник, а не набор пыточных инструментов. Она к нашим услугам. Мамы с ранних лет призывают нас отказываться от одежды, которая нам не идет или не подчеркивает наши достоинства. «Милые брюки совсем на тебе не смотрятся, ты должна носить только юбки». Звучит сурово, не так ли? Но поиск своего стиля — это вам не шутка. И когда француженка находит то, что ей действительно идет, она носит это постоянно. Эммануэль Альт в джинсах-скини, в которых ее ноги кажутся длиннее Эйфелевой башни. Карин Ройтфельд в юбках миди, энергичная и сексуальная. Каролин де Мегре с вечной челкой и спутанными волосами ниже плеч. Мы находим нечто свое и не боимся отказываться от всего остального. Она говорит «нет» трендам. О трендах интересно читать в журналах утром в воскресенье, а шопинг — прекрасный повод повидаться с подружками. Но дальше — стоп. Француженка купит остромодный предмет одежды, только если уверена, что он задержится в ее гардеробе. Слепо следовать трендам — это подозрительно. Это значит, что вы — жертва моды и, о ужас, хотите попасть в центр внимания. Она говорит «нет» спортивным штанам. Вы редко встретите на улице француженку в спортивной одежде, разве что в спортзале, что большая редкость, потому что француженки предпочитают говорить «нет» и спортзалам, но это уже тема другого разговора. Просто их не носят. И хотя сегодня эти правила постепенно размываются по мере того, как на нас все больше влияет, ну да, американское телевидение, французы в целом по-прежнему соблюдают различия между личной, домашней и общественной. Выходишь из дому, одеваешься на выход — жизнью. Кстати, лично я люблю ходить по городу в одежде для спорта. Это моя антифранцузская черта. Она всегда говорит «да» своей личной классике. Долгоиграющие вещи бережно хранят. Классику почитают, передавая из поколения в поколение. Это может быть фирменная бабушкина сумка Келли или мамина золотое ожерелье. В жизни француженки есть важные вехи, в частности, покупка первых часов, первых духов, первой сумки. И весьма велик шанс, что она станет носить их постоянно, до конца своих дней. Если ей нравится определенный фасон майки с рукавами, она, не задумываясь, купит сразу три. Это станет ее фирменным знаком. Если она нашла свою красную помаду, то не будет терять времени и запасется впрок. Самое ужасное, что может случиться в фэшн-жизни француженки, обнаружить, что любимая вещь продается с большой скидкой. Я свидетель. Моя знакомая однажды купила сразу 45 флаконов духов, чтобы, как она сказала, проверить на практике, хватит ли их ей навсегда. Для француженки знать свой стиль значит быть уверенной, она будет любить эту вещь всю жизнь. А еще это значит, что, заполучив ее, можно преспокойно забыть о моде. Ведь мода приходящая. А вот стиль... О да, стиль — это навсегда. Урок усвоен. Клатч. Я прихожу в кафе, предвкушая феерический вечер, и с нескрываемым восторгом поджидая девушку, которая составит мне компанию, одну из самых парижских моих подруг. Она из тех, кто знает город как свои пять пальцев, ходит в кафе «Флор», самое крутое в Париже, и на бешеной скорости носится на своем смарте, чтобы с честью поддержать репутацию настоящей парижанки. О, она такая клевая, француженка с головы до пят, не то что я. Вот она сидит, как статуэтка, спутанные волосы, красная помада, сигарета. В общем, сам черт не брат. Картинка из парижского Vogue прямо напротив меня. И тут мой взгляд падает на ее клатч от Hermès. «Какая прелесть!» — пискнула я, хватая клатч, как это по-американски. «О, просто старая вещь от мамы досталась. Как это по-парижски?» «Да что ты, это настоящее сокровище! Я никогда таких не видела! А цвет!» Это, я бы сказала, идеальный оттенок сливочного масла. А я обожаю масло. У меня сейчас начнется настоящая истерика от зависти. Как это по-американски? «Гаранс, осторожно, тебя могут принять за девушку из Нью-Йорка», — сказала она и подмигнула. Как это по-парижски? «Это же просто сумка, подумаешь». И она сделала затяжку. К нам присоединяются еще две подруги. «Нам пора». Позже мы оказываемся на вечеринке. Три бокала шампанского, и я уже танцую на столе. Моя подруга тоже отлично проводит время, но в куда более сдержанной, слегка надменной манере. То есть она не танцует на столе и не читает вслух стихи на пару с незнакомцами. Нет, она доверительно беседует с кем-то, двигая плечом в такт музыки, а это знак непритворного удовольствия. А клатч цвета сливочного масла сиротливо лежит рядом, словно хозяйка о нем позабыла. Вдруг из коридора выплывает девушка с бокалом чего-то темного, спотыкается обо что-то, и напиток проливается прямо на мою подругу. И на несравненно клатч от Hermès. Она бледнеет, хватает клатч, пиджак и убегает. Мы идем за ней. Бедняжка сидит на бордюре и глядит на свое сокровище в полном отчаянии. Мы пытаемся ее утешить, но безуспешно. Сами понимаете, вечеринка для нас на этом закончилась. Думаю, в этот вечер моя подруга дошла до предела в своей французской хладнокровности. Все мы до сих пор оплакиваем клатч, а, встречаясь в том кафе, непременно вспоминаем, как он был прекрасен. И заметьте, никто не говорит: «Да ладно тебе, это всего лишь сумка». Не думаю, что в ответ на это его владелица пожала бы плечом. Даже у самой идеальной парижанки есть чувства.